Евдокию Елизаровну увели в крестовый дом, где размещался штаб манских полков крестьянской армии, насчитывающий 18 тысяч штыков. Там Дуню допросили. И когда Ной Васильевич рассказал, как она спасла его отряд в Белой Елане, отпустили на все четыре стороны. «Стало быть, Ной Васильевич, вы теперь полком командуете?» «Стало быть, так. И куда же вы теперь?» «В Красную армию пойду. Дотаптывать белых. А я вот еду на старое пепелище. А что меня там ждет, не знаю». «Каждому своя дорога. Прощай, Евдокия. Прощайте, Ной Васильевич». Мамонт Петрович определил Дуню как землячку к партизанам на ночлег и посоветовал, покуда не выезжать, бой намечается не сегодня, так завтра. Филимон тем временем отлеживал бока в конюховской избушке. Мамонт Петрович приходил к нему, допрос снял, но на этот раз Филимон отвечал только то, что сказала Дуня. «Да, скрывался в тайге, жил в Ашаровой. Про вооружение белых доподлинно ничего не знает. Сама Евдокия Елизаровна расскажет все, что разведала и вынюхала. Про то ей лучше знать. Она ведь не дура». И настал день. Грохнули пушки. Невдалеке от конюховской избушки лопнул снаряд. Стекла в рамах запели. Конюха дома не было, и Филя с его женою, шустрой бабенкой, не дожидаясь, покуда снаряд угодит в избушку, махнули в подполье. Фекла еще не успела отойти от лесенки, как на нее верхом уселся Филимон. «Ай, чего ты сел на меня-то, леший?» — взревела баба. Рванул снаряд, в ограде заржали кони. «Господи, хана моим коням! Спаси нас Бог! Спаси нас Бог!» — бормотала Фекла быстро и часто, а за нею Филимон, тесно прижавшись к щупловатой бабе, не ради искушения, а во спасение бренного тела. Если уж угодит снарядом, авось сперва разорвет Феклу. Потом Фекла забилась в угол, а Филя, успевший захватить с собой доху, укутался в нее, слушал оружейную стрельбу, далекие взрывы снарядов, истово читал молитвы, и так часов шесть сряду. И когда артиллерия утихла, прикорнул на картошке, да так храпанул, что проспал до следующего утра. Разбудил Филимона горластый зов конюха. «Эй, мужик, вылазь, живой ты там, али со страху дух испустил?» «Вздремнул малость», — ответил Филя, вылезая. «Для меня все эти пушки — одна полная невидимость. Обвыкся на фронте, когда пребывал в Смоленском лазурете. Почитай, каждый день лупили из пушек, а я только у покойных вытаскивал на носилках». Оглядевшись, Филя снял доху, на него косо взглядывала баба конюха Фекла. А вот и Дуняшка, вся такая же сердитая. «Живой, лишак?» «Воистину, Евдокия Елизаровна, запрягай лошадей и едем. С полками белых покончено. 1500 офицеров и казаков взяли в плен». И в глазах Дуни темное...